Они снова сели в Бичкрафт и полетели на север. Теперь они пролетали над районом, где вся поверхность пустыни была распахана и раскопана. Трактора повсюду оставили следы гусениц. «Наши?» — спросила Трейси. «Хотел бы я, чтобы это было так. Тогда не о чем было бы беспокоиться. Нет, все это принадлежит большой компании». Джонни взглянул на часы, сверяя пройденное расстояние со своей оценкой. Потом взял микрофон. «Контроль Александра Бэй», — говорит Зулу Шугар Питер Танго Бейкер. Он знал, что появился на радарах, и за ним следят, не потому что заботятся о его безопасности, а потому что он находится на территории, принадлежащей крупнейшей алмазной компании Африки, и эта территория тщательно охраняется. Радио немедленно ожило, потребовали номер его разрешения, направление и цель полета. Убедив контроль в своей благонадежности и получив разрешение продолжать полет, он выключил радио и подмигнул Трейси. Это небольшое столкновение раздосадовало Джонни. Он знал, что в основном это объясняется профессиональной ревностью. Ему больно было осознавать, что он работает на территориях, которые большая компания сочла слишком бедными, чтобы из-за них беспокоиться. Иногда Джонни мечтал о каком-нибудь неверно оформленном документе на владение или ошибке в описаниях, сделанных 70 лет назад, до того, как люди осознали ценность этой обожженной голой земли. Он представлял себе, как предъявляет права на участок в несколько миль в самой середине богатейшего поля компании. Он сладострастно вздрогнул при этой мысли, и Трейси вопросительно взглянула на него. Он покачал головой, и его мысли вернулись к их нынешней цели. «Трейси, я хочу тебе кое-что показать». Он повернул самолет, пересек береговую линию с кремовой лентой прибоя, набегающей на застывшие белые пески пляжа. «Что?» — она оживилась, почувствовав перемену в его тоне. «Молнию и самоубийство», — ответил он, и она, не понимая, скорчила легкую гримасу. «Вот там...» — он показал вперед, и сквозь легкую дымку морского тумана она увидела их, белых, сияющих, точь-в-точь пары китов-альбиносов. «Острова?» — спросила она. «А что в них особого?» «Их форма», — ответил он. «Видишь, между ними пролив, похожий на воронку с узким горлышком». Она кивнула. Острова были почти близнецами. Два узких гранитных клина, каждый примерно в 3 мили длиной, лежащие под углом друг к другу, но их концы не соединялись. Могучий Атлантический океан накатывал с юга и врывался в воронку. Оказавшись в ловушке, огромные волны обрушивались на берега взрывами пенных бомб и, наконец, устремлялись в узкий пролив между островами. «Понимаю, откуда название «Молния». Трейси со страхом смотрела на ревущий прибой. А самоубийство?» Сборщики гуану в старину назвали его так после попыток высадиться. «Гуану», — Трейси кивнула, — «вот почему белый цвет». Джонни провел Бичкрафт низко, над самыми волнами. Перед ними в тревоге взлетали морские птицы, длинными черными полосами они устремлялись в небо. Бакланы разных видов, чьи испражнения в течение веков окрасили гранит в ослепительно белый цвет. Когда они на уровне утесов пролетали через пролив, Трейси воскликнула: «Тут какая-то башня, посмотри, в глубине острова». «Да», — подтвердил Джонни, — «старый деревянный портал, с его помощью гуану нагружали в баркасы».